Глава 7. Сложности взаимодействия. Выпрыгнуть из машины, как бы мне не хотелось этого сделать, так и не удалось. Жить хотелось, хотя муки впереди меня пугали больше преждевременной, пусть и быстрой кончины. «Куда едем-то?» – ворчливо спросил я, когда мы выбрались за пределы города и, прокатившись через поля, свернули в какой-то поселок. «Конспиративные квартиры? Таинственные базы? Ты же кровью истекаешь!» – фыркнула Алина. «У нас все нелогично. Ты намекаешь, что я должен тихо скопытиться?» Нет. Хотя... Блять, ты меня пугаешь!» Начал я, но машина остановилась. Интересно, что в поселке в основном стояли дома в 2, а то и в 3 этажа. Массивные, кирпичные, недавно построенные. Алина же остановилась перед классическим старым домом из бревна, с просевшей крышей и обвалившимся дымоходом. Забор перед домом смотрелся как стариковские зубы, то есть полностью отсутствовал. Разбитые стекла скрывались за разросшейся зеленью, но дом все равно зиял черными прямоугольниками, указывая на ошибочность моего суждения. Никаких таинственных баз и всего остального тому подобного здесь быть никак не могло. «Не пугаю, но погоди». «Погоди, испугаю?» Скривился я и пошевелил немеющей ногой в хлюпающем носке. Можно я уже умру?» «Нет. Твоя выносливость, Шерлок. А, сейчас. Жди». «Куда я денусь с подводной лодки?» Вздохнул я и откинулся на так и не сломавшийся во время движения подголовник. «Если бы не моя встреча с психологом, который заставил меня вспомнить про все, что я писал, я бы и не подумал, что я тут делаю. Вернее, могу делать. Зачем я вообще сдался этой девице? Нет, серьезно. Помощник из меня так себе. Свидетель тоже. Благие намерения спасти меня от допросов полиции? От пуль двух неувязков? Жаль, что я потерял карточку». «Эй, приди в себя, олух!» «Не олух, а Шерлок!» Простонал я. Попробовал открыть глаза и увидеть, что сижу без штанов все в той же машине, а колени скрыты фигурой Алины. «Ты уже отрезала мне ногу?» «Правую стоило бы». «Ты ее разодрал так, что она начала гноиться. Что случилось?» Я попробовал вдохнуть поглубже, справился с накатившей тошнотой и открыл глаза пошире. «А мы что? Уже никого не боимся, что сидим вот так в машине посреди улицы?» «Прошло 2 минуты. А как тебя зовут?» «Андрей, если это вообще важно». «Не Шерлоком же мне тебя называть. Здесь безопасно». «Может, хотя бы в дом отойдем?» «Нет, не лучший вариант. Но я принесла тебе запасные штаны». «Что?» Мир стал чуть четче и ярче, как будто в телевизоре добавили контраста. «Штаны? Откуда?» «Оттуда», — передразнила меня Алина. «Может, нам стоит обсудить происходящее? У меня есть вопросы». «А просто так ты не можешь действовать?» «Мне нужна мотивация», — слабо улыбнулся я. «Иначе ощущаю себя каким-то болванчиком. Просто так бегать следом за тобой я не хочу. У меня другие планы». «В себе, что ли, не разобрался?» «А?» – ахнул я от ее догадки, но сразу же собрался. «Ты что, тоже от Серова? Это все подстроено? Но...» «Нет, я, конечно, знаю, что есть разные провокационные теории для психологов, которые хотят побыстрее разобраться в клиентах. Но это не значит, что...» «Болтушка!» К моим губам прижался палец, да так, что я едва губу не прикусил, и только собрался начать ругаться, как Алина сказала. Вернемся в город, сменим машину, посидим в кофейне, поговорим. То есть мы не прячемся больше? Мы никогда не прячемся, последовал ответ. Штаны надевай, а то я решу, что тебе нравится сидеть в таком виде. На мне трусы, не обольщайся, ответил я, но прежде чем надеть штаны, посмотрел на ногу. Ощущение, что на место раны просто приклеили малярный скотч и все. Запасных носков у тебя, конечно же, не водится. Бутылочку смеси, малыш? Исключительно Джека или Джонни, ответил я. В другой раз обязательно, если выживем, улыбнулась Алина. «Да что за...» Я вскочил, схватил брошенные мне голубые джинсы и принялся их натягивать. Размер оказался мой. Но возмущение было так велико, что я перемахнул через капот, толкнул водительскую дверь, захлопнул ее и спросил. «Что тут происходит?» «Если тебе хватит терпения до кофейни, непременно все узнаешь. Или можешь соскочить прямо тут». «Уверенно, через пару дней тебя точно схватят, и тогда ты будешь рассказывать о своих приключениях заливисто, как соловей, или выть волком будешь, потому что все причиндалы тебе перочинным ножичком покромсают, а они тебе наверняка еще пригодятся. Сколько тебе? 28?» «31», — буркнул я. «Ну а если срать я хотел на все происходящее?» «Тогда пешком домой». Ответ я получил моментально. «Придешь, обнаружишь несколько человек, которые пытаются перерыть все твои вещи. Тебя схватят, и тогда твои...» «Оставь мои причиндалы в покое! Ты под чем?» «Не под чем. Просто самые обычные лекарства». «Опиоиды, что ли?» – прищурился я. «Я не доктор и не химик». «Ты просто человек с пистолетом». «Ага», – кивнул я. «Оскорблять не стоит. Кстати, где ты так ногу рассадил?» «Так это же ты ее пнула!» «Нет уж», – воскликнула Алина и схватилась за ручку двери. «Я тебя била по левой ноге, потому что у большинства правая, толчковая. И если бы ты потом встать не смог, нахрен бы ты мне сдался?» «Интересные планы. Только хорошо бы мне заранее знать об этом». «Так ты не знаешь Серова. А то был тут один тип, который...» «А, ладно». Я посмотрел на выражающее явную иронию лицо Алины и заткнулся. «Поехали, пока ты сама меня не пристрелила». «Какое удивительное самосознание!» Восхитилась она. «Я же про себя решил, что если там и лекарства, то явно на каких-то психотропах. Иначе не может быть. Не может человек так резко менять настроение». И прикинул, что при первом удобном случае надо добраться до дома. Или до телефона хотя бы. Пара номеров в голове у меня имелась. Ну или симку еще восстановить можно. Паспорт только на квартире остался. Точно надо позвонить психологу. «Ты чего такой тихий?» Так и не запустив двигатель, спросила меня Алина. «Ты не думай, я не...» «А я задумался. Иногда это нужно делать. Полезно, знаешь ли». «Ах так!» Ее кулак с хрустом врезался мне в нос.